Дверь открыл папа. Он не поздоровался со мной, сразу же повернулся и пошел к себе в спальню. Пап, в чем дело? Папа! Вот что. Да что случилось? Вот что, Витя. Витя. От нас уходит мама. Насовсем. Может быть, он еще что-нибудь сказал? Но я уже ничего не слышал. Не то чтобы я испугался, наоборот, я совсем не испугался, даже удивительно. Но как-то вдруг онемел и ушами, и кожей. Я подумал, что хорошо бы сейчас собраться тучем и ударить громким громом, тогда было бы совсем как в кино или в театре. И больше никаких мыслей мне в голову не пришло, больше ничего не хотелось, ни разговаривать, ни звонить Ирке, ни жить, ни даже умереть, и то не хотелось. Ты должен взять себя в руки, Витя. Ты уже взрослый мальчик, жизнь сложна, Витя. Не все в ней розы, есть и шипы. Но ты не должен огорчаться, потому что на твоем положении это не может отразиться, так как тебя мама любит по-прежнему. Боже, боже, какое горе! Полными чашами, да что чашами, мисками, ведрами, ведрами! Да, да, ведь я неудачник, она права. Ты должен это знать. Респектабельный неудачник, так сказала твоя мама, слышишь? Респектабельный неудачник. Она сказала, что если бы я был неудачником в лохмотьях, то меня, по крайней мере, можно было бы жалеть. Это чудовищно, Витя. К кому, Вене, Виде, Вице? Действительно, пришел, увидел, победил. Но ты, Витя, с кем остаешься ты? Закон предоставляет тебе право выбора. Неужели и ты меня покинешь, Витя? Папа, не унижайся. Ну, посмотри ты на себя. Где мама? В другой комнате. Мама! Ты что, уходишь к нему, потому что он зарабатывает больше папы? Потому что ему повезло, ты поэтому к нему уходишь. Ты продажная! Господи, я даже не знаю, сколько он зарабатывает. Он тысячи! Тысячи зарабатывает! Ты прекрасно знаешь, что тысячи! Ты только не знаешь, сколько их этих тысяч! Но ясное дело, что тысячи! Раз человек открывает астероиды, думаешь, ему за это мало платят? Господи, да разве в этом дело? Мне здесь скучно, Витя, я уже 15 лет проскучала. Я устала от скуки, пойми. Твой папа хороший человек. Не хочу тебя слушать, не хочу. Где он сейчас? Где он сейчас? Мне нужно видеть его немедленно. Где он? Тебе не стыдно, Витя? Я вспомнил вдруг, как Андрей Федорович и папа громко смеялись, вспоминая случай, когда вместе упали с лестницы друг на друга. Невозможно, Витя. Это же он упал на меня. Папа сидел в кресле, запрокинув голову, и руки его свисали так длинно, что касались пола. Мне захотелось побежать в гостиную и крикнуть маме в лицо: «Папа умер из-за тебя!» Чтобы она затряслась от ужаса. Но вместо этого я выбежал прочь из квартиры. Я бегал по городу целый день и никак не мог найти места, где мне было бы хоть немного лучше. Тогда я вдруг вспомнил, что Андрей Федорович где-то в нашем городе. Теперь я даже точно знал, где. В нашем городе несколько гостиниц, но недавно построили еще одну. Она вся из стекла, бетона и сверкает. Ну, конечно, Андрей Федорович прямо в ней. Побежал я к этой гостинице и увидел его выходящим из сверкающих дверей. Он тоже меня заметил, испугался. Даже остановился, чтобы повернуться и убежать. Но потом пошел прямо на меня. Здравствуй, Витя. Ты все уже знаешь. И, конечно, ненавидишь меня. Понимаешь, это сложно объяснить. В жизни это бывает. Смешно вы говорите. Как глупый. Бывает? Да как же не бывает, если вы это делаете? Вот плюньте на этот автомобиль, и что будет? Уже можно будет говорить, что это бывает. Все начнут плевать и говорить, это бывает, заплюют машину доверху. Витя, понимаешь, я люблю твою маму. Очень неприятно давать тебе такие объяснения, но вот приходится. Я и тебя люблю. Мало того, мы хотим, чтобы ты жил тоже с нами. Поверь, тебе будет... Ха-ха-ха. Да вы что ж думаете, что теперь все полезут к вам, потому что вы делаете открытие, что ли? Да ну и что, что вы делаете открытие? Да их скоро будут делать машины! Они всех вас заменят, и мама моя вас бросит! Понятно? И папа мой в 100 раз лучше вас! Понятно? Андрей Федорович пошел от меня, согнувшись в плечах. Он шел, не оборачиваясь. Мне совсем не хотелось домой. Я повернулся и побежал в тот конец нашего нового района, где строят большие дома и где еще осталась деревня, где деревенские домики валят бульдозерами. Мне сейчас очень захотелось полюбоваться этой картиной и увидеть, как все рушится. И я побежал туда. Мне не повезло, ничего не валили. Было тихо и пусто вокруг. И вдруг я услышал из одного домика голоса. Я подошел и увидел Игоря и всю его компанию. Они сидели внутри домика, у которого оставалось только 3 стены, а 4-я уже рухнула. И как ни странно, я очень обрадовался Игорю. Пусть он и плохой человек, но мне сегодня опротивили хорошие люди. Привет! Здорово! Здорово! Чего это вы здесь сидите? Может рухнуть, всех завалит. Ничего не развалится! Домик довольно крепкий. Не развалится? Тогда сами развалим. А еще лучше подождем. Точно! Вот это будет красиво. А ну давай мне спички. На. Прошу. Тащите щепки, ребята! Давайте бумагу, все сюда, все, что горит. Все побежали к соседним разрушенным домам. Там было много щепок. Один Игорь остался. Он, конечно, считал ниже своего достоинства подчиняться моим командам. Ого, смотри, стенка-то качается. Что, трусишь? Я? Нисколько. Мне теперь вообще наплевать на жизнь. Да ты трус. У тебя коленки дрожат. Я вижу это даже через брюки. У меня? Дрожат? Ага. На, потрогай! Он снова стал мне противен, и я отвернулся от него. В полу я увидел дырку и засунул в нее руку. Хорошо бы, подумал я, найти клад. Например, золото. Дом старый, может, в нем до революции жили богачи. Я бы на все это золото купил бы самый большой в мире телескоп и каждую ночь открывал бы по одному астероиду. Дыра оказалась глубокой. Пришлось засунуть руку до плеча, но все равно она ни к чему не прикоснулась. Я распластался на полу и представлял, как моя белая рука шарит там в пустой темноте. Я очнулся в больнице. Болела голова, но не сильно. Голова была пустая, легкая и даже свежая, как после плача. Возле моей кровати стояла медсестра и папа. На нем был белый халат, и я очень обрадовался, что он пришел. Мне сразу стало уютно лежать. Папа! Витя, мальчик. Пап, а где Игорь? Сегодня же передам Игорю, что ты хочешь его видеть. Не волнуйся, пожалуйста. Ты не беспокойся, завтра он к тебе придет. Значит, он спасся. А я думал, что Игорь тоже в больнице. Ведь стена упала на нас обоих. Я лежал тогда на полу и шарил в темноте рукой, поэтому не видел, как падает стена. А он, конечно, видел. Падала она, наверное, медленно, особенно сначала. И он просто успел убежать. Мог бы крикнуть хотя бы «спасайся» или еще чего-нибудь. Но он думал только о своей шкуре. Пап, ты вот что. Передай ему, что я его выгоню, если он придет. Что? Выгоню его, понятно? Хорошо, хорошо. Скажи, а у меня что-нибудь сломано? Мне еще ничего не говорили. Ты тоже ничего не знаешь? Витя, у тебя сломана нога. Неужели ты не видишь? И тут я действительно увидел, что одна моя нога не лежит под одеялом, а висит почти под потолком на веревках, вся в бинтах и толстая, как полено. А это чего? Бинты? Или это она так распухла? Это гипс, Витя. Гипс. Но перелом не серьезный. В твоем возрасте кости очень хорошо срастаются и даже становятся после крепче, чем были. Ну ты напрасно меня успокаиваешь. Я вообще ничуть не огорчился. Честно говоря, я даже обрадовался, что у меня сломана нога. Это очень большое событие в моей жизни. Скажи, а мама уехала? Да, мама уехала. Она уехала в тот же день и даже не успела узнать, что с тобой случилось. Она, конечно, осталась бы. Если хочешь, я ей напишу. Не надо. Ты сядь. Ну, сядь ко мне на кровать. Знаешь, я очень по тебе соскучился. Витя. Вообще, я в последнее время стал сильно любить папу. Конечно, я любил его и раньше, но раньше мы любили друг друга втроем, а это уж как-то не так. Ты знаешь, я еще никогда не был на твоих лекциях, пап. Вот выздоровлю, обязательно пойду, это, наверное, очень интересно. Мальчик мой. Ну ладно. Ты мне объяснишь, где надо хлопать, я буду хлопать первым. Что ты, мне не нужны клакеры. Кто-кто? Клакеры, ну, это такие люди, которых специально нанимают, чтобы они хлопали, создавали артисту успех. Да нет, ну это же совсем другое. Ну ладно, перестань, прошу тебя, перестань. Мы поговорили еще, потом он ушел, а вечером пришел снова. Все время, пока я лежал в больнице, он приходил ко мне по два раза в день и сидел подолгу, особенно вечером. Дома он только ночевал, а остальное время или работал, или сидел у меня в больнице. И мы с ним очень много разговаривали в эти дни. Никогда раньше столько не разговаривали. Раньше не хватало времени. Вообще, лежать в больнице хорошо. Совсем не скучно. Приходили ребята из нашего класса, рассказывали всякие новости. Ирка первые дни не приходила. Но зато потом, как пришла один раз, так тоже стала ходить ежедневно. Однажды даже принесла мне пироги. Половину с капустой, половину с вареньем. Очень вкусные пироги, кстати говоря. Когда она ушла, я их сразу все съел. В общем, Ирка все-таки молодец. Обычно это некрасивые девчонки пекут пироги. Она красавица. Она должна требовать, чтобы с ней носились, как с драгоценным каким-нибудь камнем, боялись потерять. А она ничего. Просто печет пироги. О, девчонка какая. Но потом у меня сильно испортилось настроение. Я подумала, может, она не знает, что она красавица. Думает, что обыкновенный, только поэтому со мной ходит, не зная о своей красоте. Получилось, что я пользуюсь ее недогадливостью, и это было очень неприятно. Я должен был сообщить ей, что она красавица. Но как? Просто сказать ей: ты самая красивая на свете. Она может подумать, что я ей объясняюсь в любви, а не говорю фактическое положение вещей. Надо было как-то иначе. И вот когда пришла Ирка, я ей сказал: тебе известно, что ты очень красивая? Она: нет, я. Так вот, знай, дорогая моя, только не думай, что я говорю это тебе из-за пирогов. А главное, пусть тебе в голову не взбредет, что я в тебя влюблен. Ты, наверное, думаешь, что я с тобой хожу, потому что влюблен. Так вот, мне просто с тобой интересно ходить. Понятно? Вот я и хожу. Ирка на эти мои слова ничего не ответила, только очень смутилась. Я никогда не видел ее такой смущенной. Она так сильно покраснела, что вся красота ее мгновенно улетучилась, правда, на время, а потом появилась снова. Вечером пришел папа и протянул мне письмо. У меня даже задрожали руки, когда я брал письмо. Очень нехорошо получилось, папа мог заметить. Пока я читал, он стоял у окна и смотрел на улицу, а потом сел на стул. Ну, что она пишет? Она приглашает меня в гости. Пишет, что если я не хочу приехать совсем, то хотя бы на месяц. Мне она тоже об этом написала. Ты бы и поехал. Они сейчас на даче, у них там сад. Ты бы хорошо отдохнул после больницы. Я тебе советую. Ну, хорошо, а как же школа? Ну, скоро начнутся занятия. Ты что, хочешь, чтобы я пропускал уроки? Ты способный, легко наверстаешь. Пап, ты провокатор. Я ведь вижу, что ты не хочешь, чтобы я ехал, но делаешь вид, что тебе все равно, потому что хочешь, чтобы я решал сам. Витя. Вот что ты хочешь. Не возражай мне, пожалуйста. Все равно я не поеду. Я вообще не буду с ней встречаться, пока она не вернется. Она не вернется, Витя. Вернется. Вот увидишь, пап, правда? Она только посмотрит, как он там делает эти открытия свои. Ей быстро надоест, она вернется. Ну нет уж. Вернется, не вернется. Я не соглашусь, чтобы она вернулась. У меня есть гордость, Витя. Но не нужно об этом говорить. Правильно, правильно, пап. Пусть она сначала поплачет. Попросится. Ты откажешь? Она поплачет, поплачет. Ну, а потом уже... Мы плохие собеседники на эту тему, Витя. Лучше никогда не будем ее касаться. Я прошу тебя, давай договоримся. Давай, давай, давай, пожалуйста. Ну, все. На следующий день пришла Ирка. Она очень обрадовалась, увидев, что ногу мою отвязали от потолка и положили рядом со второй, здоровой. Вот это сюрприз! Когда тебя выпишут? Не знаю, не говорят. Воображаю, как ты пойдешь по городу с палочкой и будешь похож на овода. Да ладно, перестань. Ты лучше скажи, когда будет смотр? В октябре. Теперь уж точно известно. Да! Режиссер устроил истерику, узнав, что ты сломал ногу. Почему? Кричал: теперь у нас Чацкий хромой. Оригинальная, нечего сказать, трактовочка. За такую трактовочку нас не погладят. Лучше бы Молчалин сломал. Так нет, ему повезло. Повезло? Как это повезло? Ну а как же? Ведь когда стена обрушилась на вас обоих, то его даже не поцарапало? Как? На него стена упала окном. Там даже рамы были вытащены. Вот как ему повезло. Ребята подбежали, туча пыли, тебя нет, а Игорь сидит в окне. Вот, оказывается, в чем дело. Так что, значит, никакого предательства со стороны Игоря и не было. Но я не стал о нем лучшего мнения. Он мне все равно противен. Когда Ирка ушла, я стал думать о том, как я буду играть Чацкого. К октябрю, конечно, нога моя совсем не заживет, хромать я еще буду, но, по-моему, ничего страшного в этом нет. Может получиться даже лучше, чем со здоровой ногой. Выйду на сцену, стану ходить по ней, прихрамывая, как овод. А когда закричу «карету мне, карету!», то всем будет ясно, что ходить пешком мне трудно. И вдруг меня неожиданно выписали. Должны были выписать через несколько дней, но папа пошел к главному врачу и обо всем с ним договорился. Тебя выпишут досрочно. Я договорился. Сегодня похороны Полины Викторовны. Она умерла? Да. Когда? Позавчера. Она умерла. Уже 2 дня все знали, мне не говорили. Меня жалели. Я лежал в больнице, со мной говорили о пустяках. И я ни разу не вспомнил о Полине Викторовне. Никаких предчувствий у меня не было. Я думал о своей ноге, о маме, об Игоре, о спектакле, о чем угодно. Только не о Полине Викторовне. Можно? Да. Здравствуй. Здравствуй, Федя. Тебе уже сказали? Угу. Почему так получается? Хорошие люди умирают, а сволочи живут. Кого ты имеешь в виду? Я ведь тоже выжил. Да ты что? Я не о тебе. Тебе просто повезло. Не смей так обо мне говорить. Я не хочу, чтобы мне везло. Я ненавижу всех тех, кому везет. На похороны пошли все. И папа, и Ирка, и Федин отец, и даже Федин маленький брат Димка. Его я взял за руку, и мы пошли вместе. Возле дома Полины Викторовны стояла огромная толпа. Даже не было видно наших одноклассников. Они потерялись в этой толпе. Здесь собрались люди со всего нашего города. По мне прямо прошел озноб. Будто бы ноги примерзли к земле. Тут все двинулись, пошли, а я не мог. А когда, наконец, оторвал ноги от земли, все уже перепутались. Ни папы, ни Ирки, ни Феди. Только один Димка, я его держал за руку и не отпускал. Мы пошли с ним почти в самом хвосте среди незнакомых людей. Оркестр все играл и играл. Мы шли через весь город, все останавливалось, и машины, и трамваи, а мы все шли, шли, шли. Полгорода шло за гробом. И тут вдруг я вспомнил, как Полина Викторовна вязала внучке модные шерстяные чулки, и мы с ней разговаривали. А потом мне вспомнилось, как мы шли с Полиной Викторовной среди ржи или пшеницы. Я так и не спросил ее тогда, это рожь или пшеница. И опять я вспомнил холм, ту ночь и костер. Придет тот день,